Глава 9. И в следующий понедельник Мидори опять не появилась на лекции. «Что же с ней случилось?» — подумал я. «С нашего последнего телефонного разговора прошло уже 10 дней. Я собирался позвонить ей домой, но вспомнил, как она сказала, что найдет меня сама, и отказался от этой затеи. В четверг в столовой я встретился с Нагасавой. С подносом в руках он сел рядом со мной и пустился извиняться. «Ладно, это я должен тебя благодарить за ужин», — сказал я. «Конечно, странная вышла вечеринка. Банкет по случаю трудоустройства. Вообще...» И мы, замолкнув, принялись за еду. «Я помирился с Хацуми», — сказал он. «Ну и правильно. Кажется, я тебе много чего наговорил». «Что с тобой? Раскаиваешься? Может, заболел?» «Может», — ответил он и 2-3 раза слегка кивнул. «Кстати, ты что, посоветовал Хацуми расстаться со мной?» «Конечно». «Ну да». «Она хороший человек», — сказал я, отпивая суп мисо. «Знаю», — Нагасава вздохнул. «Не по мне хороший». Когда раздался зуммер, извещающий о телефонном звонке, я спал как убитый. Другими словами, полностью провалился в иной мир. Даже не мог сразу сообразить, что к чему. Во время сна голова как бы погрузилась в жидкость, и мозг, казалось, размяк. Посмотрел на часы 6:15. Интересно, утра или вечера? Как ни силился, не мог вспомнить число и день недели. Посмотрел в окно. Флага на 6 не было. Выходит, вечера, предположил я. Оказывается, подъем флага тоже иногда приносит пользу. «Ватанабе, ты сейчас свободен?» «Какой сегодня день? Пятница. Сейчас вечер. Разумеется, вот чудак. Вечер. 6:18. «Действительно вечер», — подумал я про себя. «Точно». Завалившись на кровать, я читал книгу и незаметно уснул. «Так, пятница...» «Напряг я мозги, по пятницам я не работаю». «Свободен! Ты где сейчас?» «На Уэна! Сейчас поеду на Синдзюку. Давай где-нибудь встретимся там». Мы договорились о месте и примерном времени, и я положил трубку. Когда я вошел в ДАК, Мидори уже сидела с самого края стойки и выпивала. Под мятой мужской курткой светло-стального цвета на ней был тонкий желтый свитер и синие джинсы. На руке виднелись 2 браслета. «Что пьешь?» — спросил я. «Том Коллинз». Я заказал виски с содовой и заметил у Мидори под ногами большую кожаную сумку. «Уезжала! Только что вернулась!» — сказала она. «Куда ездила?» «В Нару и Аоморе». «За один раз?» — удивился я. «Да ну! Какой бы странной я ни была, сразу и в Аоморе, и в Нару я не могу. Разделила на 2. В Нару съездила со своим, а по Аоморе побродила в одиночестве». Я глотнул виски с содовой и, чиркнув спичкой, подкурил Мидори ее Мальборо. «Наверное, туго пришлось. Похороны... То все. Все просто. Мы к похоронам привыкли. Нужно лишь одеться в черное и сидеть с покорным лицом, а окружающие все сделают сами. Дядюшки там, соседи, сами купят выпивку, закажут суси, утешат, поплачут, пошумят, решат, как быть, куда проще. Пикник, да и только». А если вспомнить, как ежедневный уход выматывал, так и есть пикник. Что я, что сестра так устали, что даже не плакали. На душе кошки скребут, а слез-то нет, правда. А потом за спиной пускают слухи, мол, бездушные дочери, хоть бы слезинку из себя выдавили. Мы ведь даже для приличия не плачем. Могли бы притворяться, но ни за что этого не делаем. Потому что надоели. Все ждут, когда мы заплачем, а мы им назло. Тут мы с сестрой заодно, при разных-то характерах.